Мы не просто связаны. Савелий. После последней попытки самоубийства Дани во мне что-то оборвалось. Я внезапно понял, что мы с ним не просто связаны братскими кровными узами, а что мы с ним едины. Если не будет его, не будет и меня. В итоге его снова поместили в клинику, на этот раз даже без моего ведома. Не знаю, что там определили врачи, но меня к нему не пустили вплоть до следующего утра. Мне пришлось звонить своему другу-адвокату, который сразу же раскопал какие-то махинации со страховкой. С горем пополам мне удалось добиться, чтобы мне разрешили увидеть брата. А когда он, запуганный и дрожащий, начал рассказывать, что его всю ночь избивали мокрыми полотенцами и обливали холодной водой, я думал, что разнесу там все. Если бы не мой адвокат, я бы наделал глупостей. Он сразу же связался со своими знакомыми из полиции. И уже через 2 часа я вез свое маленькое чудо домой. Я не мог сесть за руль и попросил друга помочь. У меня тряслись руки, а нервы окончательно сдавали. Я молился только об одном, чтобы мой Даня снова стал прежним, чтобы ему стало лучше, чтобы он излечился. Ради этого я готов на все, даже если понадобится отдать душу дьяволу. Даня настолько чистое, святое существо, что мне хочется не только оберегать его, но и целовать землю, по которой он ходит. Это только моя вина, что я не уберег его. Вчера он чуть не лишился жизни из-за меня, а ночью подвергся нападению ублюдков. Не пожалею никаких денег, чтобы этим тварям в тюрьме каждый день вставляли так, чтобы они хотели сдохнуть. Из клиники я так просто не оставлю. Доведу дело до конца. Они больше никого не смогут держать там против воли и калечить психику. Прижимаю к себе мое нежное чудо, и страх пронизывает с головы до ног. Вот сейчас он в моих руках, а в следующую минуту его может не быть. А я ничего не могу сделать. Я словно беспомощный идиот. Ума не приложу, что мне сделать, чтобы он хотел жить, чтобы видеть снова его красивую улыбку и знать, что он счастлив. Большего мне от жизни не надо. Злюсь на себя, что оттолкнул его. На самом деле я просто трус. Думаю шаблонами. Да, мы братья, да, мы оба парни. Но какая к черту разница, если я тоже что-то чувствую? Что-то, что не могу себе объяснить. Я ощущаю это странное притяжение. И все в нем сводит меня с ума. Его близость заставляет все тело трепетать. Во мне словно борются две личности. Одна требует срочно прекратить все это, а вторая просит не отказываться от своего счастья. С тех пор, как я увидел его, я словно обрел смысл жизни. А после того, как он впервые поцеловал меня, я словно обрел вечность. Наверное, я совсем сошел с ума, если уже столько времени думаю о том, что хочу снова испытать это. Осматриваю его тело. Видимых повреждений нет. Хотя мне кажется, что у него небольшой жар. Надеюсь, они не сильно долго пытали его холодной водой, и он не подцепит воспаление легких. Слезы наворачиваются на глаза от отчаяния. Как они могли так поступить с этим ангелом? Какой же мразью нужно быть, чтобы хотеть причинить боль этому беззащитному существу? Ярость разрывает. Хочется всех убить. Всех, кто хоть посмеет косо посмотреть на него. Закусываю губу от досады, что сам бессилен перед жестокостью этого мира. Зачем такие ангелы, как он, рождаются в этом мире и пытаются его улучшить? Этот мир недостоин, чтобы эти святые создания спускались и пачкались о всю эту грязь. Его поцелуй словно перезарядил мое сердце, и теперь оно бьется в другом ритме. И я теперь в лепешку разобьюсь, но сделаю все возможное, чтобы он был счастлив. Увезу его от всех и спрячу. И позволю ему делать все, что он хочет. Сегодня я сам предложил ему лечь вместе. Знаю, он хочет этого. Он боится спать один. И знаю, что он снова захочет поцеловать меня. Пусть целует. Пусть делает все, что хочет. Я больше не буду препятствовать его желаниям. И вот, снова его робкий поцелуй, рождающий во мне целую бурю эмоций и заставляющий кровь моментально закипеть. Потом, словно время замирает на месте, и мы вместе с ним. Я попадаю в глубокие озера его глаз, сердце в груди пропускает удары, все сжимается в тугую пружину так, что становится трудно дышать. Я смотрю на него, не отрывая глаз и открыв рот, словно он единственное чудо света. Окончательно сдаюсь и начинаю отвечать, целую его в губы. Я не могу насладиться им. Какой же я был дурак, что сразу не понял этого. Где были мои глаза и обоняние? А это божественное создание просто создано для поцелуев. Никогда не испытывал ничего подобного ни с одной женщиной. Когда я чувствую, что уже больше не в силах сдерживаться, резко кладу его на лопатки и нависаю сверху. Испугался, трепещет, чувствует силу и чего-то ждет. «Еще одна подобная выходка, и я не смогу остановиться. Понял?» Строго смотрю на него. «Понял», — кивает он. Поворачиваю к себе спиной от греха подальше, хотя чувствую его горячее тело так близко. Мне довольно сложно спать. Не знаю, как мне удается найти силы, чтобы не блуждать руками по его телу. Мой член никак не угомонится, упираясь в его ягодицы. Я даже боюсь представить его сейчас без трусов. Вспоминаю те времена, когда я помогал ему мыться. А ведь тогда даже не смотрел на его тело. Мне было как-то до лампочки. А что со мной сейчас? Откуда такой внезапный интерес? Меня словно трансформировали. Утром просыпаюсь рано и долго смотрю, как он спит. Волосы растрепались по подушке, на лице играет улыбка. Как же я люблю эту легкую и беззаботную улыбку. Такая у него была только до той злосчастной аварии. Сейчас же он расслаблен, и все проблемы ему по боку. Вздыхаю и иду готовить завтрак. Он просыпается и, потирая глаза, босиком шлепает по полу, заглядывая на кухню. «Доброе утро, малыш. Иди в душ, а потом сразу завтракать», — говорю я и смотрю ему вслед. «И дверь не запирать». Он поворачивается и смотрит на меня с удивлением. Я же в этот момент не могу оторвать взгляда от его миниатюрного и стройного тела. Раньше я не обращал внимания, что он ходит по дому в одних плавках, а сейчас это сразу же приковывает взгляд. При виде моего ангела у меня моментально встает. К моему ужасу Даня замечает это. Пока он моется, я кое-как успокаиваю свою плоть. Но это только до тех пор, пока он не выходит весь мокрый, обернутый полотенцем. Святые боги! Где взять силы, чтобы выдержать это? Не могу отвести взгляд. Когда он идет, капли воды поблескивают на всем его теле, создавая какой-то удивительный эффект свечения. Реально святой. Он снова смотрит на меня с недоумением, и я быстро отворачиваюсь. Ставлю перед ним тарелку, и мы начинаем есть. Украдкой снова смотрю на его тело. Как бы я хотел поцеловать его шею, пройтись языком по груди. Черт, опять это наваждение. Когда он начинает тянуться рукой до верхней полки, чтобы достать пакет с зернами, я открываю рот от изумления. Полотенце слегка приподнимается, а моя фантазия дорисовывает уже все остальное, что эта белая тряпица скрывает от моих глаз. Пока он пытается достать пакет, я не могу оторвать взгляда от его ног и двигающегося на его ягодицах полотенца. Представляю, как оно сейчас падает, и Даня предстает передо мной полностью обнаженным. У него ведь там наверняка под ним ничего нет, иначе он бы пришел в плавках. «Не хочешь помочь?» Даня вырывает меня из пошлых мыслей. «Зачем ты положил их так высоко? И чего ты улыбаешься?» «Ты так забавно пытался достать. Это правда весело». «Мне не смешно. Я тут пытаюсь нам обоим кофе организовать».